Вы слушаете фрагмент программы «Кто такие родные боги?» Сказитель Любава Живая. Зачем нам постигать много богов, почему сразу не постичь рода? Потому что боги родные, они как раз, ну вот, все слагают рода Всевышнего, и познавая каждого из них в отдельности, можно более проникнуться как раз именно какими-то особенностями, аспектами, которые близки тебе. И так заведено у родных богов, что какое у человека предназначение, такие родные боги и приходят к людям как опекуны на эту жизнь. И чтобы выполнить предназначение, нужны определенные качества людям. И вот эти качества боги родные как раз и помогают наработать в соприкосновении с собой. Но мы говорили об этом в прошлых передачах, то есть если это воин, у него может быть перун, свинтовид, там даже бог, и в зависимости от того, какие ему особенности нужно проявить. Между свинтовидом и даже богом и перуном есть различия, то есть они все, да, воины света, но есть определенные аспекты в этих божественных энергиях. И, соответственно, кто ближе к ним, ну, к сути человека, что человеку нужно наработать, а тот бог и поможет ему лучше всего. И мы соединяемся с этим богом энергетически, в голословах, информационно, веданием. И он нас ведет по жизни, дает нам уроки, помогает в пути, направляет, испытания проходим вместе. И, соответственно, таким образом пропитываемся все больше качествами и мировоззрением. Поэтому такой и большой спектр, в общем-то, родных богов, потому что и качества человеческих тоже немало. Вот. Мы знаем, что есть родные боги темные и есть родные боги светлые. И, в общем-то, вся наша жизнь — это как раз вот игра света и тьмы. И между светом и тьмой есть такое состояние, мы знаем, да, когда солнышко заходит, есть момент такой, сумерки называется. Это как раз не светлое и не темное время, а какое-то такое переходное. И вот есть существа, которые тоже не являются светом и не являются тьмой. Они являются серостью. И в этом их самая большая опасность, потому что тьму и свет сразу видно. То есть свет родных богов, тот, кто знает, кто ведает, не спутает ни с чем. Это особая энергия, особое мировоззрение. А темных существ тоже нельзя ни с чем спутать, потому что они, скажем так, не маскируются, они проявляют себя темными существами. То есть темные боги, они, ну, как бы проявлены своими качествами в полной мере. А вот опасность как раз серого, вот этого серых существ, именно в том, что они, являясь, ну, скажем так, для нас учителями самых отвратительных состояний сознания и отвратительных качеств, они прикрываются при этом светом родных богов. И сейчас существует множество эгрегоров, которые отлавливают для них этот свет. И светя, скажем так, этим светом ложным, ворованным, они прикрывают именно свои нехорошие дела и ведут человечество к деградации, к упадку как раз. Потому что у каждого существа есть свое предназначение, и, естественно, боги — это те, кто стремятся выполнить свое предназначение и вести мир к развитию, как бы к тому, делиться тем, что у них наработано, и они живут счастливо, по большому счету, в божественной праве, в свете рода пребывают и хотят поделиться этим с другими существами в других мирах, помогают таким образом. И помогать — это является их предназначением, поэтому они действуют здесь, на Земле, в общем-то, бескорыстно и, я бы даже сказала, самоотверженно, терпя все наши выходки и, скажем так, пока неосознанность детскую в это время. А темные боги имеют предназначение, соответственно, научить человека кнутом. Мы это все понимаем прекрасно. То есть дают какие-то уроки, если человек по-хорошему не понял, то приходит, соответственно, кнут. И мы понимаем, что это нам нужно, мы должны осознать, может быть, мы не можем понять каких-то людей, да, и вынуждены встать на их место, чтобы ощутить вот эту тьму внутри себя и выбрать свет потом все-таки. То есть это контраст, это игра, это всегда нужно и всегда существовало и будет существовать. Это то, что нас развивает. А серость нас тоже очень сильно развивает, Но здесь мы должны проявлять больше качества как бы видения духовного. И, наверное, сейчас в этот период пришли как раз вот эти существа из нижних миров для того, чтобы мы научились это делать и отличать ворованный свет родных богов от, скажем так, истинного света прави, света рода. Потому что отличия, на самом деле, для обычного человека очень неочевидны. И очень легко попасть в серость и потерять свою душу. Что еще сказать, чтобы было понятнее, пример. Вот, например, я уже к земному более вернусь из возвышенных материй. Например, все мы ходим в банк. И сейчас в банках политика такая, что люди, которые работают, персонал, их обучают вежливо улыбаться и мило посылать. Ну, то есть женщина или мужчина, он на твой вопрос, который неудобен банку и который не хочется отвечать, он просто улыбается тебе, кивает головой и просто тебя, как говорится, отправляет ни с чем. И при этом спрашивает, а могу я еще вам чем-то помочь? Ну, то есть возникает, естественно, ответ, что, вряд ли. То есть это уже не лечится, да? И сейчас вот навязывается такая политика как раз нам, как, чтобы мы могли как, вот это увидеть. То есть мы фактически не получаем помощь, но все это как бы отказы, которые не должны быть в принципе в этой организации, они нам преподносятся очень мило и с улыбкой. И вот это как раз и есть, в общем-то, я считаю, что это серость. Пусть не обижаются на меня, да, вот работники системы, но что делать? Это мое восприятие. Я так считаю, что ты скажи человеку честно, будь, скажем так, честным и скажи, что извини, вот так и так не могу. Но это не принято. И вот сейчас вот носить такие маски светлые очень принято в обществе. Все друг другу мило улыбаются, а за глаза друг друга считают последними, скажем так, существами, да, не любят и не уважают. Но при этом этого не высказывают, потому что это не культурно. Конечно же, это не надо высказывать, это нужно удавать внутри себя. Такой культуры, традиции как раз у общества и нет. И вот в этом, находясь во всем этом мире, да, сейчас вот на рассвете мы понимаем вот эту всю кривду, которая идет, и тьма, скажем так, перед рассветом всегда сгущается, и мы видим, что... видим эти ситуации более отчетливо и учимся как раз отличать свет родных богов от серости и тьмы. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.